Глава 7. Синим бывает не только небо. После просто невероятно измывательной тренировки любимого старшего братца, не то что ходить, дышать было сложно. Магические потоки двоились и буквально плясали перед глазами, отказываясь складываться в цельную картину мира. Он все никак не мог угомониться. «Аврель, держи! Держи, я сказал!» Орал он так, что уши закладывало. И я держал. Держал эти демоновы потоки уже из последних сил, стиснув зубы и едва стоя на ногах от усталости. Не знаю, сколько длилось это форменное издевательство, но чувствовал я себя так, словно меня трижды особо зверски принесли в жертву на алтарном камне и снова воскресили ради забавы некромантов. «Все, отпускаем!» Команда к окончанию тренировки прозвучала уже тогда, когда мы все чуть ли не падали от усталости. Вот и надо так зверствовать. Нам же еще на парах сидеть после обеда. Я едва не застонал, вспоминая, что вчера и так не сделал задание к уроку истории. Это значит, сегодня отдых мне только в мечтах будет сниться. Уныло поплелся в сторону душевых, стараясь не слишком сильно волочить ноги по утоптанной земле полигона. «Аврель, задержись!» Меня передернуло. Вот и что он ко мне прицепился-то? Ну, подумаешь, первый из семи выбрался на свободу, окончив полный цикл обучения в магической академии. Еще и перед императрицей умудрился как-то выслужиться, за что ему была дана полная свобода от обязательств дома. Я-то тут при чем? «Что?» Обернулся, дождавшись, пока остальная группа покинет полигон. Не знаю, за что он меня так не взлюбил, но почему-то именно с меня он требовал больше, чем с остальных, заставляя выкладываться до победного. Конечно, особой любви между членами семьи у нас не было, лишь расчет и борьба за место под солнцем. Вот, например, Лин, как старший из детей, должен был пойти на откуп королевскому дому в честь нашей признательности и покорности Верховному дому. Он с легкостью стал бы любимчиком королевы и вошел в ее личную гвардию, может быть, как муж или просто фаворит, и это уже считалось бы великой честью, но он оказался паршивой овцой, решив сбежать от обязательств. И как ни странно, именно в этом я его понимал, ведь теперь мне вместо него предстояло отвечать по всем этим обязательствам, если я таки не сумею доказать степень своей независимости, а именно – окончить эту чертову академию исключительно на все высшие баллы, пройти выпускной экзамен и ни разу за все годы обучения нигде не облажаться, ненароком опозорив честь семьи или рода. Именно таковы были условия освобождения от сомнительной участи стать еще одним членом гарема королевы. Понятно, что далеко не каждые родители отпускали своих чад в магическую академию. Но, к счастью, наши родные все же придерживались новой веры, где мужчины хоть и проходили необходимый минимум обучения общедроувским правилам этикета, но могли сами выбирать дальнейшую жизнь. Эх, если бы я еще не был их вторым сыном, в то время как первый отмазался. Задумавшись, не заметил, как старший брат поравнялся со мной. «Я поставил тебе 3 индивидуальных занятия в неделю со мной», сказал он тяжелым, непререкаемым тоном. Я скривился. «Что? Зачем?» Идея с утра до ночи впахивать на полигонах меня нисколько не прельщала. Во взгляде родственника, должно быть, впервые за все мое обучение здесь увидел даже некоторую жалость. «Верховный дом спрашивал о тебе». Я испуганно распахнул глаза. «А вот это уже совсем нехорошо. Они могут ведь и не дожидаться моего окончания академии». Сердце зашлось в паническом страхе. «Что? Ты уверен?» «Конечно. Так просто из Академии меня они не выдернут, раз уж дали свое согласие на обучение. Но осторожным быть стоит». «А ты как думаешь?» Лин был язвой, впрочем, как и всегда. Откуда у него эта информация, даже знать не хотел. Но хорошо, что вообще поделился. «Свою свободу я ни на что не променяю. После окончания долг перед Родиной с меня спишется. И останется лишь долг перед семьей в виде брака. Это не так уж и страшно». Выберу себе какую-нибудь симпатичную молодую девушку-дроу, а может и не дроу, и буду жить припеваючи, устроившись где-нибудь на задворках королевства или вовсе вне его. Такое тоже не возобраняется. «Завтра через час после ужина! Не опаздывай!» Махнул он мне рукой и исчез в телепорте. Я зло рыкнул. «Ну вот, теперь совсем свободного времени не останется. А домашка когда?» Тихо вздохнул. «Ладно, справлюсь, как обычно. Зачем только он мне палки в колеса ставит? До сих пор не понимаю». Уныло дополз, едва переставляя ноги до почти опустевшего уже душа. Конечно, после столь мучительной тренировки хотелось одного – жрать, даже не есть. Магические резервы были значительно истощены и срочно требовали подпитки. Не глядя, схватил из шкафчика полотенце и необходимые мыльные принадлежности, блаженно застывая на некоторое время под ледяными струями душа. Холодная вода буквально обволакивала перегруженные мышцы, снимая первичную боль и даря необъяснимое наслаждение. Я едва не застонал от облегчения, но вой голодного желудка не дал надолго задержаться. Включил воду потеплее и поспешно начал намыливаться. Сначала волосы шампунем, а потом и все тело. В голову почему-то залезла странная мысль о несносной человечке, что вдруг решила облить меня супом в столовой, а потом вместо извинений еще и нагрубила. Вспомнил плавные изгибы ее бедер, которые прекрасно были видны и через полупрозрачную стенку душевой кабинки. «Так, стоп! Что это я?» «Давно секса не было, не иначе. Надо будет устранить это маленькое недоразумение сегодня же, раз завтра мне предстоит тренировка у брата, и уже будет некогда». Кажется, Мелисса с факультета ухода за магическими животными проявляла ко мне интерес позавчера. «Надо бы этим воспользоваться». Все же я не выдержал, на мгновение блаженно замерев под душем, буквально ощущая, как каждая клеточка тела вопит от усталости. И надо сказать, все же приятной усталости. Пусть у брата были очень тяжелые тренировки, и выкладываться он меня заставлял по полной, но я не мог не понимать, что развитие магического потенциала очень важно в моих обстоятельствах. Так, а теперь срочно в столовую. Я бегло вытерся полотенцем, замотав его вокруг бедер, чтобы не смущать женскую половину своей группы, которая, как обычно, дольше всех задерживалась после тренировок, и вышел из душевой кабинки, быстро проходя к своему шкафчику. Со стороны одногруппниц почему-то вместо обычного девчачьего трепа, который лился с их стороны еще секунду назад, донеслась гробовая тишина. Я удивленно обернулся. Это было определенно им не свойственно, но вместо чего-то экстраординарного увидел лишь их до глубины души изумленные лица. Светлая эльфийка Эль-Иль вообще в ужасе взирала на меня так, словно у меня, пока был в душе, выросло три головы. Я нахмурился. «Что-то не так?» Определенно не ощущал ничего такого, за что можно было бы на меня так странно пялиться. Девушки вдруг отмерли, чтобы все же привычно начать хихикать. «Да не то чтобы ты решил сменить стиль, довольно смело», — сказала все та же светлая. Я удивленно вскинул брови. «Какой к черту стиль?» Мне сунули в руки небольшое зеркальце. На меня оттуда смотрел одновременно привычный я и непривычный. Лицо было определенно мое, а вот волосы... «Твою ж, я убью эту психованную человечку!» Усталость как рукой сняло. «Так, мне срочно, просто очень срочно необходимо одеться и добежать до столовой, чтобы первому дотянуться до тонкокостной шейки этой паршивки. Сомнений, что это сделала именно она, не было никаких». Я быстро оделся и выбежал по направлению к столовой. На смешки, лившиеся со всех сторон, старался внимания не обращать. «Ну подумаешь, волосы синие, ярко-ярко синие. Ну, подумаешь, никакое заклинание чистоты их не берет. А значит, смывать эту дрянь под душем абсолютно бесполезно. Подумаешь?» В кармане что-то тихо зашуршало. Я остановился, с интересом засунув туда руку, нащупывая квадратик записки, гласивший. «А у дроу нежный голос, не чета красавицам, в голубой покрасил волос и мальчишкам улыбается». «Ну все, мерзкая человечка!» Я объявляю войну!